Глава 15. «Барон Ветгайн, полковник мунгольмских стрелков, кто из солдат, сражавшихся под вашим начальством в ущельях Черного Столба, захватил в плен Гана Исландца? Назовите его трибуналу, так как ему надлежит получить 1000 королевских ЭКЮ, назначенных за эту поимку». С этими словами президент обратился к полковнику мунгольмских стрелков. Судьи еще не разошлись, так как по древнему обычаю Норвегии, произнеся безапелляционный приговор, они не имели права оставить залу суда, прежде чем приговор не будет исполнен. Перед трибуналом стоял великан, снова введенный в залу суда с веревкой на шее. Полковник, сидевший за столом секретаря, встал и поклонился суду и епископу, снова занявшему свое седалище. «Господа судьи! Ган Исландец был взят в плен Ториком Белфастом, вторым стрелком моего полка. Пусть же явится он за наградой», — сказал президент. Молодой солдат в мундире мунгольмских стрелков вышел из толпы. «Ты Торик Белфаст?» — спросил президент. «Так точно, ваше сиятельство. Это ты захватил в плен Ган Исландца?» «Я! С помощью Вельзевула, ваше сиятельство!» В эту минуту на стол трибунала положен был тяжелый мешок. «Точно ли ты уверен, что этот человек — знаменитый Ган Исландец?» — спросил президент, указывая на закованного в кандалы великана. «Мне больше знакомы рожицы красавицы Кэти, чем Гана Исландца. Но, клянусь святым Бельфигором, если Ган Исландец существует, так, наверное, под видом этого гигантского демона». «Подойди, Торик Белфаст», — сказал президент. «Вот 1000 ЭКЮ, обещанных главным синдиком». Солдат поспешно подошел к трибуне, как вдруг чей-то голос послышался в толпе. «Мунгольмский стрелок, не ты захватил Гана Исландца?» «Клянусь всеми чертями преисподней!» — вскричал солдат, обернувшись. «У меня всего достояние трубка и минута, в которую говорю, но я обещаю 10 000 золотых ЭКЮ тому, кто, сказав это, докажет свою правоту!» Скрестив руки на груди, он самоуверенно поглядывал в толпу. «Ну что же? Кто там говорил? Выходи!» «Я!» — ответил какой-то малорослый субъект, продираясь сквозь толпу. Он одет был в тростниковую рогожу и тюленью шкуру, костюм гренландцев, которая облегала его члены подобно конической кровле шалаша. Борода его была черна, как смоль. Такого же цвета густые волосы, закрывая рыжие брови, не спадали на лицо, открытые части которого внушали отвращение. Рук его совсем не было видно. «А, так вот кто!» — сказал солдат, покатываясь со смеху. «Ну, красавчик, кто же, по-твоему, захватил этого дьявольского великана?» Малорослый покачал головой и ответил злобной усмешкой. «Я!» В эту минуту барон Ветгайн узнал в нем то странное, таинственное существо, которое известило его в Сконгене о приближении бунтовщиков. Канцлер Алефельд, обитатели арбарских развалин, а секретарь — ойольмского поселянина, одетого в такую же рогожу и так верно указавшего ему убежище Гана Исландца. Однако они не могли сообщить друг другу своих первых впечатлений, которые вскоре были рассеяны разницей в одежде и чертах лица малорослого. «Так это ты!» — иронически заметил солдат. «Если бы не твой костюм гренландского тюленя, по глазам, которыми ты просто ешь меня, я признал бы в тебе того уродливого карлика, который хотел было придраться ко мне в Сплатгисте дней 15 тому назад, когда принесли труп рудокопа Жиллестатта». «Жиллестатта!» — перебил малорослый, вздрогнув. «Да, Жиллестатта!» — беспечно продолжал солдат. «Отвергнутого обожателя-любовницы одного из моих товарищей, за которую он как дурак сложил свою буйную голову». «Не было ли тогда в Сплатгисте трупа одного из офицеров твоего полка?» — глухо спросил малорослый. «Вот именно. До смерти не забуду я этого дня. Я заболтался в Сплатгисте и чуть не был разжалован, вернувшись в крепость. Там был труп капитана Диспальсена». При этом имени Секретарь поднялся с своего места. «Эти люди истощают терпение трибунала. Мы просим господина председателя прекратить это бесполезное пререкательство». «Клянусь честью моей Кэти, я только и жду», — вскричал Торик Белфаст, «чтобы ваше сиятельство присудили мне 1000 IQ, обещанные за голову Гана, захваченного мною в плен». «Ты лжешь!» — вскричал малорослый. Солдат схватился за саблю. «Счастлив ты, чучело, что мы в суде, где всякий солдат, будь он даже мунгалимским стрелком, должен стоять без оружия, как старый петух». «Награда должна принадлежать мне», — хладнокровно возразил малорослый. «Так как без меня не иметь бы вам головы Гана-исландца». Обозлившийся солдат клялся, что именно он захватил Гана-исландца, когда тот, упав на поле битвы, стал приходить в сознание. «Что ты врешь?» — возразил солдат. «Не ты, а какой-то дух в звериной шкуре сшиб его с ног». «Это был я». «Нет, нет!» Председатель приказал обоим замолчать. И снова спросил полковника Ветгайна, точно ли Торик Белфаст захватил в плен Гана-исландца. Получив утвердительный ответ, объявил, что награда присуждается солдату. «Стой!» — вскричал малорослый. «Господин президент, по решению главного синдика, награда эта принадлежит лишь тому, кто доставит Гана-исландца». «Ну так что же?» — спросили судьи. Малорослый обратился к великану. «А то, что этот человек не Ган-исландец». Ропот изумления пронесся в толпе зрителей. Президент и секретарь беспокойно переглянулись. «Да!» — настойчиво продолжал малорослый. «Деньги не принадлежат проклятому мунгалимскому стрелку, потому что этот человек не Ган-исландец». «Алибарщики!» — приказал председатель. «Выведите этого безумца! Он сошел с ума!» Епископ вмешался. «Позволю себе заметить, уважаемый господин председатель, что, отказываясь выслушать этого человека, мы можем лишить осужденного последней надежды на спасение. Я требую, напротив, чтобы очная ставка продолжалась». «Достопочтимый епископ, трибунал уважит ваше ходатайство», — ответил председатель. «Ты назвался Ганом-исландцем», — продолжал он, обратившись к великану. «Подтвердишь ли ты перед смертью свое признание?» «Подтверждаю. Я Ган-исландец», — отвечал подсудимый. «Вы слышите, ваше преосвященство?» В эту минуту малорослый закричал. «Ты лжешь, кольский горец! Ты лжешь! Не носи имени, которое раздавит тебя! Вспомни, что оно уже чуть-чуть тебя не погубило!» «Я Ган-исландец, родом из Клипстадура», — повторил великан, бессмысленно уставившись на секретаря. Малорослый приблизился к мунгалимскому стрелку, который, подобно остальным зрителям, с интересом следил за ходом препирательства. «Кольский горец! Говорят, что Ган-исландец пьет человеческую кровь. Если ты действительно Ган, на, пей ее!» С этими словами, откинув свой рогожный плащ, он вонзил кинжал в сердце стрелка и кинул его бездыханное тело к ногам великана. Крик испуга и ужаса огласил своды залы. Стража, окружавшая великана, невольно отступила назад. Малорослый быстрее молнии кинулся на беззащитного горца и новым взмахом кинжала свалил его на труп солдата. Затем, скинув свой рогожный плащ, сорвав парик и накладную бороду, он обнажил свои жилистые члены, покрытые отвратительными отрепьями звериных шкур, и лицо, распространившее между зрителями больший ужас, чем окровавленный кинжал, страшное лезвие которого он занес над своими жертвами. «Ну, судьи, кто из нас Ган-исландец?» «Стражи! Схватите чудовище!» — закричал перепуганный председатель. Малорослый кинул свой кинжал на пол. «Теперь он для меня бесполезен. Здесь больше нет мунгалимских стрелков!» С этими словами он без сопротивления отдался в руки алибардщиков и полицейских, которые толпились вокруг него, как будто готовясь на приступ к городу. Чудовище приковано было к скамье подсудимых, а обе жертвы, из которых одна еще дышала, были вынесены на носилках. Невозможно описать разнообразных ощущений ужаса, изумления и негодования, которые в продолжении описанной страшной сцены волновали народ, стражу и судей. Но когда разбойник спокойно сел на роковую скамью, любопытство взяло вверх над прочими ощущениями, и воцарилась полная тишина. Почтенный епископ поднялся с своего седалища. «Господа судьи!» — начал он. Разбойник перебил его. «Дронгеймский епископ, я ганн-исландец, не трудитесь защищать меня!» Секретарь встал в свою очередь. «Господин председатель!» Чудовище перебило и его. «Секретарь, я ганн-исландец, не трудись обвинять меня!» Весь в крови, он окинул свирепым, смелым взором трибунал, стражу и толпу зрителей, и, можно сказать, все эти люди вздрогнули от испуга при одном взгляде этого безоружного, скованного человека. «Слушайте, судьи, и не ждите от меня длинных рассуждений. Я клипстадурский демон. Моя мать — старая Исландия, остров огнедышащих гор. Некогда она была только горою, но ее раздавил великан, который, падая с неба, оперся рукой на ее вершину. Мне нет нужды рассказывать вам про себя. Я потомок Ингольфа-истребителя, и во мне воплотился его дух. Я убивал и поджигал более, чем вы в свою жизнь произнесли несправедливых приговоров. У меня есть тайна с канцлером Алефельдом. Я с удовольствием выпил бы всю кровь, текущую в ваших жилах. Во мне врождена ненависть к людям, мое призвание — всячески вредить им. Полковник мунгалемских стрелков, это я известил тебя о проходе рудокопов через ущелье Черного Столба, уверенный, что ты перебьешь там массу народа. Это я истребил целый батальон твоего полка, кидая в него обломки скал. Я мстил за моего сына. Теперь, судьи, сын мой умер, и я пришел сюда искать смерти. Дух Ингольфа тяготит меня, так как я один ношу его, и, не имея наследника, мне некому передать его. Мне надоела жизнь, потому что она не может служить примером и уроком потомку. Довольно насытился я кровью, больше не хочу. А теперь я ваш. Вы можете пить мою кровь». Он замолчал, и все глухо повторяли каждое из его страшных слов. Епископ сказал ему: «Сын мой, с каким намерением совершил ты столько преступлений?» Разбойник захохотал. «Клянусь честью, почтенный епископ, не с тем, чтобы разбогатеть, как твой собрат, епископ Борглумский». Некоторые летописцы утверждают, что в 1625 году прославился своими грабительствами епископ Борглумский, который, как говорят, держал на откупу пиратов, разорявших берега Норвегии. «Не знаю, но что-то тянуло меня к преступлению». «Бог не всегда присутствует в служителях своих», — ответил смиренно благочестивый старец. «Ты хочешь оскорбить меня? Я же хочу тебя защитить». «Напрасно тратить время. Это скажет тебе твой другой собрат, скальгатский епископ в Исландии. Странное дело, клянусь Ингольфом. Два епископа заботились обо мне. Один при моем рождении, другой — при казни. Епископ, ты выжил из ума!» Огорченный до глубины души, епископ опустился в кресло. «Ну, судьи!» — продолжал ганн-исландец. «Чего же вы ждете? Если бы я был на вашем месте, а вы на моем, я не заставил бы вас так долго ждать смертного приговора». Суд вышел из залы, и после короткого совещания председатель прочел громко приговор, присуждавший Гана Исландца к повешению. «Вот так-то лучше», — сказал разбойник. «Канцлер Алефельд, я знаю, что за тобой водится немало грешков, которые заслуживают не меньшей кары. Но живи себе на здоровье, так как ты вредишь людям. Ну, теперь я уверен, что не попаду в Низдгем». По народному поверью, Низдгем был ад для тех, кто умирал от болезни или от старости. Секретарь приказал страже заключить Гана в башню Шлезвигского льва, пока приготовят для него тюрьму в казармах мунгольмских стрелков. «В казармах мунгольмских стрелков!» — радостно проворчало чудовище.